Глава 22. Я не суетилась, шла спокойно, шаг за шагом приближаясь к центру площади. Люди почему-то расступились и смотрели на меня странным взглядом. Но меня не волновало все лишнее. С каждым ударом сердца во мне крепла уверенность, что у меня хватит сил остановить это безумие. Я не знала, что за дар жил внутри меня, и существовал ли он на самом деле или только в мечтах хранительницы. Но чувствовала, не сдамся никогда. Маригар не поскупился на атрибутику для яркого представления. И помост, и резные табуреты, и перекладина с двумя болтающимися веревками. Пустыми, правда, только пока. Он точно знал, что толпе, пусть и состоящей не совсем из людей, была важна кровь и расправа. Лишь она туманила разум и дарила ощущение всевластия. Лишь она толкала на безумство. Меня заметили слишком поздно. Олд Лиад удивленно округлил глаза, а хранительница скривила холеное личико. Только Вайнер остался совершенно спокойным, так же, как и всегда. «Дочь моя!» — по его губам змеилась гадкая ухмылка. «Ты решила поприсутствовать на казни собственного мужа?» Он изогнул бровь, явно наслаждаясь своим превосходством. Я старалась не поддаваться бушующему в груди жару и выглядеть отрешенно, можно даже сказать, равнодушно. «Нет», — едва качнула головой, — «я пришла убить тебя». Это не было лукавством или ложью, это была чистая правда. Я не играла с Шали, когда сказала, что ненавижу их. В моей душе не осталось для них ни веры, ни сострадания. Лишь желание покончить с ними прежде, чем они не покончили с тем, что еще дорого мне. Вайнер рассмеялся и сам же резко оборвал свой смех. «Смело, но весьма сомнительно». Толпа, бушевавшая до этого, молчала. Мне вдруг показалось, что за моей спиной вовсе никого нет, но оборачиваться, чтобы проверить, не стало. Маригар расценит это как трусость. Ни на Брайана, ни на Зейна я не смотрела. Чувствовала их взгляды, но заставляла себя смотреть лишь в глаза того, кого планировала убить. «Ты слишком самонадеян, лорд Маригар!» Улыбнулась только уголками губ и сделала еще один шаг вперед, сокращая расстояние между нами. Путь мне преградила стража. Вооруженные до зубов воины против девушки с пустыми руками. Глупо как-то. «Неужели ты испугался меня, отец?» Последнее слово я выплюнула с издевкой, хотя даже так называть его отцом было противно. «Тебя?» — даже не попытался скрыть удивление. «Дженнис, ты слишком хорошего о себе мнения». «Нет, не очень хорошего, но все же». В груди запекло, и я подняла руку, касаясь пальцами невидимых нитей. Лисанея не ошиблась. Я действительно обладала силой, и эта сила бурлила во мне, словно полноводная река. Стоило мне только прислушаться к собственным ощущениям, стоило только поверить в себя, как все стало просто. Я не знала, что нужно делать и как вести себя, но сила сама повела, сама направила. Стража рухнула на колени, словно подкошенная. По их губам запузырилась кровь. Она алыми струйками покатилась по подбородку, исчезая за железными доспехами. Выражение лица Маригара изменилось едва различимо, но я видела, как превосходство сменяется злостью, которая вскоре тоже растает и останется только страх. «Неплохо!» — тем не менее отвесил мне комплимент, когда я прошла мимо хрипящих воинов. «Рада, что ты оценил». Наверное, прежде я не смогла бы вот так бросаться в ответ на колкие фразы такими же колкими и смелыми, но после разговора с Шали во мне что-то сломалось, что-то очень важное, отвечающее за скромность и смирение. Или дело в усталости, что достигло наивысшей точки? Я сделала еще один шаг, и на этот раз Маригар не остался равнодушным. Он отшатнулся назад и быстрым движением вытащил из ножен короткий кинжал, ручка которого была усеяна россыпью дорогих камней. Я бы шагнула еще ближе, но внутри меня что-то напряглось. Что-то, как уже однажды со мной такое случалось в малой гостиной замка Ленгро, остановила меня, заставила застыть на месте и не шевелиться. Маригар улыбнулся. «Ты тоже это чувствуешь?» Безумная улыбка расчертила лицо. «Я нашел кинжал, который способен уничтожить любого обладателя силы». Как я и предполагала, он обо всем позаботился. «Где ты его нашел?» В нашу милую беседу вклинился истеричный голос хранительницы. «Там, где его уже нет, видимо», — не отрывая от меня взгляда, насмешливо обронил Вайнер. Мазнула быстрым взглядом по всполошившейся женщине и увидела дикий ужас в ее глазах. Она боялась кинжала, и не просто боялась, тряслась от безграничного страха. На языке вертелось много слов, ехидных и не очень, но я промолчала. Глупо обличать тех, кто так мечтал быть обманутым. Воспользовавшись заминкой, я вновь открылась собственному дару, позволяя ему управлять мной, а не наоборот. Невесомое движение рукой и дыхание в такт собственному сердцу. Вот только если с воинами получилось легко и просто, то Маригар явно будет покрепче их. Он крест-накрест растек воздух, и все то, что было плодом моей силы, черными хлопьями осыпалось к его ногам. «Даже не надейся, Дженнис, ничего у тебя не выйдет!» Мерзкий хохот огласил площадь, и земля пошатнулась. Она завибрировала, посылая дрожь по всему телу. Толпа зевак всполошилась, завизжала, загомонила и бросилась в рассыпную. Я посмотрела на лорда, но на его лице тоже читалось недоумение. Сама пустошь решила принять участие в кровавой битве. А в том, что она будет кровавой, я была уверена. Впервые с момента появления бросила быстрый взгляд на Брайана и едва заметно кивнула. Он понял меня без слов, резко развернулся, умудрился повалить стража, стоящего рядом с ним, и со всей силы ногой ударил его. Зейн последовал примеру господина. Уже через мгновение они были свободны. Относительно. Если не считать рук, связанных за их спинами тугой веревкой. Краем глаза заметила, как Лисанея сделала шаг вперед, то ли желая помочь мне, то ли пытаясь сбежать вслед за своими сородичами, но так и замерла, неотрывно смотря за клинком в руках Маригара. А тот, явно наслаждаясь своим могуществом, рассекал воздух быстрыми движениями, отчего вихрь песчинок поднимался от его ног все выше и выше. Я не могла подойти к нему, меня не пускал предостерегающий жар медальона, который с каждой секундой становился все сильнее и сильнее, будто чувствовал мой настрой. «Элизабет так тщательно берегла твой дар!» — издеваясь, выплюнул Вайнер. «Сколько лет обманывала меня, а я все равно нашел тебе применение. Жаль, что она так быстро покинула меня, иначе бы и ей нашлась роль в моем спектакле». Его глаза лихорадочно заблестели. Он был одержим. Одержим властью и желанием вершить судьбы других людей. Ему всегда нравилось упиваться собственным превосходством. Но только сейчас оно было безоговорочным. Раз уж обитатели пустоши переполошились от страха, то Маригар думал, что останется безнаказанным. Но ошибался. Я завела руки за голову и расстегнула цепочку. Посмотрела на светящийся медальон и позволила упасть ему на песок. Теперь больше ничего не сдерживало меня. Шагнула вперед под удивленный взгляд Вайнера и под громкий крик у меня за спиной. Кому он принадлежал, думать не хотелось. Мама была не права и виновата в том, что я оказалась слабой перед лицом опасности. Но она единственный человек, кто показал мне, что жизнь может быть счастливой. Я обязана за нее отомстить. Кожу обожгло жаром, когда Вайнер рассек воздух вблизи от меня. Но даже тогда я не остановилась и не подумала сбежать. Еще один шаг — его замах. И моя сила выплеснулась, словно полноводная река, вышедшая из берегов и сметающая все на своем пути. Столкновение. Не настоящее, а лишь эфемерное, но... Дикая боль пронзила тело, и я чудом сдержалась от крика. Чудом устояла на ногах, чудом преодолела эту боль и желание склониться перед неведомой мне мощью. Мы схватились взглядами, и по мере того, как лицо Маригара все больше кривилось, в его глазах стали появляться крупицы страха, того, который кружит голову и заставляет желать большего власти над человеком. Клинок с глухим стуком выпал из его ладони, по губам заструилась кровь из носа. Но мне хотелось большего. Хотелось увидеть, как он корчится от боли, как на собственной шкуре испытывает то, что испытала мама, что испытала я. Я наслаждалась его муками. Кровь во мне бурлила и шептала «Еще! Еще! Еще!» Я бы продолжила, непременно продолжила, если бы меня не окликнули. «Дженнис!» Голос был тих и спокоен, мягок, словно пушистое покрывало. Я замерла. Сердце, отбивавшее до этого бешеный ритм, споткнулось и виновато затихло. «Не нужно, Дженнис!» Знакомый голос приближался, в то время как бурлившая во мне сила начала медленно угасать. Плеч коснулись сильные руки, и я резко опустила собственные ладони. Они повисли вдоль тела безжизненными плетями. Жажда, что жаром горела внутри, отступила, и я с отвращением скривилась. Только теперь я поняла, в чем заключается суть природы тех, кого породила пустошь. Я была одной из них, таким же кровожадным чудовищем. «Нет», — прошептала потрясенно, смотря на скрючившегося на песке лорда Маригара. Он был весь в крови, она шла из носа, просачивалась сквозь плотно стиснутые губы, катилась вместо слез по щекам. Это с ним сделала я. «Все хорошо», — мягко произнес Брайан. «Посмотри на меня». Меня накрыло осознание и отвращение к самой себе. Посмотреть на него, чтобы он тоже увидел это чудовище? Нет. Отчаянно затрясла головой, но Лэнгро не сильно надавил на плечи и развернул меня к себе. В его глазах не было ни злости, ни осуждения, лишь понимания. «Ты в своем праве». Его слова звучали уверенно, без тени фальши и сомнения. «Но пусть его судит король!» Кивнула. Едва заметно качнула головой и отчаянно выдохнула, признаваясь в том, что он и так заметил. «Я чудовище!» Улыбка коснулась его губ. Он склонился ниже и прошептал. «Ты Дженнис Лэнгро, моя жена!» Наверное, более правильных слов и невозможно было бы подобрать. Я судорожно вздохнула, также с трудом выдохнула и уткнулась в его грудь, с силой комкая в руках рубаху. «Все хорошо!» Он нежно гладил меня по волосам и повторял. «Все хорошо!» Мы сидели все в той же комнате в доме Олд Лиэта и его супруги Шали. Только на этот раз на нас, точнее на меня, смотрели с нескрываемым опасением. Даже Лисанея стерла с лица довольную ухмылку и наблюдала за мной из противоположного угла хмурым взглядом. «Мы...» — неуверенно начал глава клана, но я перебила его. «Мы уйдем, сейчас же, а вы оставите нас в покое». Мне больше ничего не хотелось так страстно, как оказаться подальше от пустоши, от тех, кто и были мне родными по крови, но чьи сердца невыносимо далеки от меня. «Хорошо», — на удивление покладисто выдохнул мужчина. Остальные промолчали. По глазам Шали было видно, что ей хочется возразить, но она промолчала, что, конечно же, было к лучшему. «Мы можем все обсудить», — осторожно произнесла хранительница, и я не сдержала горькой ухмылки. «Теперь нет, уже не можем». Я не лгала. Обсуждать хоть что-то можно с теми, кто не предавал тебя раз за разом, пытаясь выгадать время для своих подлых игр. Они предавали, обманывали, пытались сделать из меня послушную куклу. «Дженнис!» — с невысказанной мукой прошептала Шали, и я не выдержала. «Хватит!» — хлопнула руками по коленям, чувствуя, как руки Брайана, которые он держал на моих плечах, напряглись. «Только ради него!» Я продолжила спокойнее. «Вы поверили тому, кто убил вашу дочь. Предали память той, кто до последнего пыталась найти в вас поддержку». Я одарила тяжелым взглядом Шали, отчего та сжалась, сильнее стиснув руки в кулаки. в угоду Маригару решились на убийство моего мужа, и после всего этого вы говорите о каком-то обсуждении? Нет. Я не знала о вашем существовании много лет. Теперь же предпочту забыть обо всем». Лицо Олта Лиата сделалось красным, потом побледнело, приобретя сероватый оттенок. Его же супруга сидела тихо, кажется, даже дыхание затаила. А вот Лисанея... По ее глазам сложно было хоть что-то сказать. «Если Дагиры, как вы говорите, действительно были заточены в особую тюрьму, мы найдем их и освободим. Но после этого вы больше никогда не потревожите нас». Хранительница вышла вперед, оглянулась на главу клана и только после этого обронила: «Не потревожим», и добавила, немного замешкавшись: «Мне жаль, что так вышло». «Жаль. Какое странное слово для всего, что произошло». Я не ответила. Поднялась со своего места и вышла из этого дома, мысленно захлопнув дверь в эту часть моего прошлого. «Уже все?» — немного удивился Зейн, увидев нас. Я кивнула, обвела хмурым взглядом пленных, кого теперь нам предстояло доставить к королю. Отец и брат, которого поймали, когда он пытался вернуться на земли королевства, смотрели на меня с одинаковой ненавистью, жгучей и всепоглощающей. Я же... Мне от чего-то стало все равно. Ответная ненависть и жгучая боль от потери никуда не исчезли. Но жажда крови утихла, а мне не хотелось вновь ее будить. Нам предстоял долгий путь к столице. К тому же нужно было не попасться на глаза лордам, предавшим Брайана. А это, если учитывать, что все приграничные земли заняты предателями, будет довольно непросто. Мы уже выехали из города, когда нас догнал Дагейра. Он обогнал нас и застыл на месте, так что нам тоже пришлось остановиться. «Что тебе нужно?» — первым заговорил Брайан. И его голос, глухой, напитанный злостью, не предвещал ничего хорошего. «Я с вами пойду», — прошипел в ответ дитя пустоши. Лангро обернулся и посмотрел на меня. Я же только скривилась и сама спросила: «Зачем?» Дагейра резко дернулся вперед, завис в воздухе прямо передо мной и, понурив голову, произнес: «Я Сейсаж из рода мертвой крови. Прошу тебя, госпожа, позволь мне служить тебе». Вряд ли я думала, что услышу именно это. Хотя глупо было бы надеяться, что хранительница отпустит нас без соглядатая. «Нет», — отрезала грубо, вовсе не заботясь о том, что принесет этот отказ. «Я больше не хочу, чтобы рядом со мной были лгуны и предатели. Я устала от этого». Тагейра дернулся, словно его ударили, но выдавил вполне искренне: «Жаль только, что я ему больше не верю». «Она не знает, что я здесь». По моим губам скользнула безрадостная усмешка. «Знает. Все она знает». Сейсаж не двигался, молчал, и мне пришлось поторопить его. «Уйди с дороги, нам пора уходить». Дагейра поднял на меня свои глаза, в которых светилась бездна, и я услышала тихое: «Я не предам больше никогда». Это было странно. Я чувствовала, просто знала, что эти слова не слышал больше никто, кроме меня. И медальон, который я вернула на его законное место, мягко нагрелся, пытаясь то ли убедить меня в его искренности, то ли, напротив, в притворстве. «Ты уже предал, этого достаточно», — ответила мысленно, не отрываясь, глядя на него. «Я не готова дать кому-то из них второй шанс. Пока что раны не зажили, и мне слишком болезненно думать о том, что кто-то вновь уничтожит меня. Только лишь потому, что у него будут веские на то причины». «Я готов умереть за тебя, моя госпожа!» Промолчала, и он добавил: «Я помогу пройти вам мимо предателей незамеченными». Я уже собралась объехать его, но замерла, пораженная его словами. «Поможешь?» — проговорила вслух, вовсе не заботясь о том, как наш разговор будет звучать со стороны. «Да», — короткий ответ, который заставил задуматься. «Вряд ли нам удастся пройти приграничные земли и остаться незамеченными. А чтобы сражаться, нас слишком мало, даже с моей безграничной силой. И если быть откровенной, я теперь вовсе не желала прибегать к ее помощи, потому что я боялась, что не смогу вовремя остановиться». «Он поможет пройти нам приграничье», — посмотрела на Брайана. Он, в точности, как и я, задумался, и спустя короткое мгновение медленно кивнул. «Хорошо», — потом добавил, испытующе глядя на Дагейру. «Только ты принесешь клятву на крови». Глаза Сейсаша опасно вспыхнули, но тут же погасли. «Хорошо», — прошипел в ответ и когтем полоснул себя по костлявой руке. Я не думала, что у этих существ вообще есть кровь. Но, как оказалось, есть. Только совсем другого цвета. Она была черной, густой, словно растопленная смола, и пахла. От нее воняло смертью. «Я, Сейсаж, из рода мертвой крови, прошу тебя, госпожа, позволь мне служить тебе». Повторил ту же самую фразу. Правда, теперь в довесок к словам с его ладони тягуче капала кровь, скрепляя слова клятвы нерушимыми узами. Он замолчал и посмотрел на меня, явно ожидая ответа. Я склонила голову и произнесла. «Я принимаю твою клятву, но если ты посмеешь предать меня или тех, кто мне дорог, умрешь». Он принял мое условие низким поклоном, и мы тронулись в путь.